Джон кивнул. Человек, приказавший зарезать двух детей, и глазом не моргнет, если жестоко разлучит сына с любовницей низкого происхождения. Я повторюсь, зачем тебе его спасать? Он отец Гериона, сказала она, и в течение этих двух недель мы были безмерно счастливы. Он был нежен и добр со мной. Когда он узнал о моем желании стать целительницей, то купил мне книги для обучения этому ремеслу. Она добавила, я не хочу видеть, как он умирает, милорд, и слеза скатилась по ее щеке. Кто-нибудь из Ланнистеров знает о твоем ребенке? Она покачала головой. Я 2 дня оправлялась от ран. Тирион никогда не искал меня. Я бежала из Ланниспорта и направилась на восток. Я знаю, что тебе трудно об этом говорить, но ты уверена, что Гирион, его ребенок, уточнил Джон. Айша заговорила ровным голосом. Другие могут сомневаться, но я уверена. Губы и улыбка Гириона принадлежат ему. Мой мальчик умный, быстрый и добрый. Он сын Тириона. Все это могло быть желанием матери, чтобы ее ребенок не был бастардом и продуктом насилия, но Джон не сомневался, что Айша верит в то, что говорит. Я сожалею о том, что тебе пришлось пережить, но судьба Тириона будет определяться нуждами Севера и преступлением, которое он совершил. Не стоит удивляться такому поступку. Он любит своего брата. Джимми рассказал ему, что я всего лишь шлюха, которую он приобрел для него. Я убеждена, что его отец приказал Джейми так поступить. Джон вздохнул. Он был бастардом и отправлен из Винтерфилла, но его семейная жизнь была намного счастливее. Нет, Старк был человеком чести, а леди Старк, несмотря на свое презрение, никогда бы не опустилась до такого подлого поступка. При всем их богатстве, быть Ланнистером было дерьмово. Размышления Джона были прерваны, когда в комнату ворвался золотоволосый мальчик. «Мама, с тобой все в порядке?» – воскликнул мальчик. Женщина обняла сына. «Герри, что случилось?» Гирион остановился, чтобы перевести дух. «Мы их видели, те люди, которые напали на нас. Они пробирались в Риверон. Я боялся, что они причинят тебе боль. Кого ты видел, Герри?» – спросил Джон. «Это Трамси и другие бандиты. Чет и Атлас видели, как они шли по западному мосту 10 минут назад», — ответил Герри. Турнир был в самом разгаре, с рукопашными боями на глазах у тысяч ликующих зрителей. Поля за окном предлагали еду, выпивку, азартные игры и даже шлюх. Почему же Рамси и его дружки пропустили такое? В замке не было ничего достойного их внимания, ничего нового, кроме Тириона Ланнистера. И он мгновенно понял, что замыслил Рамси. Ворон снова перелетел через стены замка, как раз, когда Джон уговаривал призрака броситься вниз. Несколько верных Винтерфиллу людей последовали за Джоном, не совсем понимая, что происходит. Герри, Чет и Атлас тоже были там, и он убедил их взять запасное оружие из кузницы. Они наткнулись на полдюжины мужчин с кислыми лицами и злобным видом. У одного в руках был смазанный маслом хлыст, а у многих – длинные охотничьи ножи. На них были северные меха, но поверх коричневой одежды не было никаких знаков. Рамси был почти у клетки Тириона Ланнистера. «Стойте! Что вы здесь делаете?» — крикнул Джон. Уродливый человек со сломанными зубами и коротким мечом обернулся. «Мы люди мормонтов, просто сторожим пленников». Это была явная ложь. Никто из людей не носил их доспехов. За последние несколько недель кузница изготовила длинные мечи, булавы и копья, а не ножи для свежевания и потрошения дичи или плохо сделанные короткие мечи. «Ты лжешь! Отойди от пленников!» Джон поднял стальной щит и длинный меч для удара. Ворон взгромоздился на железные прутья, и стражники Винтерфилла рассыпались веером. Рамси Дастин взмахнул взведенным арбалетом. Сначала Джон подумал, что он целится в ворона, но потом понял, что целью был заключенный в клетке Тирион Ланнистер. Птица полетела прямо в лицо Рамси, и уродливый бледный человек выстрелил слишком высоко, болт отскочил от прутьев клетки. Прежде чем он успел зарядить арбалет снова, Герри, держа щит обеими руками, налетел на него, сбив с ног. Половина его дружков бросилась в укрытие, волоча за собой Дастина. Остальные выхватили оружие и бросились в атаку. Призрак убил 2, а последнего зарезал стражник Винтерфилла. Тирион поднялся с корточек и посмотрел на кровавую сцену внизу. «Сноу, ты только что спас мне жизнь?» Бронн и Подрик тоже наблюдали за происходящим, хотя эти двое были сторонними наблюдателями и не подвергались непосредственной опасности. Джон подумал, что Рамси, скорее всего, убил бы любого свидетеля, чтобы замести следы. «Ты должен благодарить мальчика. Он спас тебе жизнь», — сказал Джон, протягивая Герри руку. Снаружи на клетках с воронами удвоили охрану, и тела быстро убрали. Джон отправил Четта с сообщением для Робба на турнирную площадку, но встреча состоялась только после окончания схватки. Осталось четверо бойцов. Дилси Мормонт и маленький Джон Амбер с севера, а также сир Харрас Харлоу и сир Давин Ланнистер. Наконец Роб в сопровождении Черной Рыбы и Леди Старк направился в солярий. Он приказал закрыть за собой дверь, и только Призрак и Серый Ветер остались в комнате в качестве охранников. «Что, во имя Семи Королевств, случилось, Джон?» – спросил Роб. «Мы убили трех человек, которые ошивались возле клетки Тириона Ланнистера. Я думаю, что это люди Болтона, но доказательств нет. На них не было никаких знаков отличия», – ответил Сноу. «Люди Болтона, что они делали? Неужели они пытались освободить беса?» – спросил Черная Рыба. «Нет, они пытались убить его». Леди Старк и ее дядя обменялись потрясенными взглядами, в то время как Роб оставался задумчивым. «Но зачем им это делать?» – задала вопрос Кейтлин. «Я понимаю», – задумчиво проговорил Роб. «Если Тирион погибнет под охраной мормонтов, Ланнистеры решат, что это мы приказали его убить. Они никогда не простят наш дом, и, если Железный Трон выиграет войну, они сделают дом Болтон хранителями Севера. Но мы не можем быть уверены, что это было сделано по приказу лорда Болтона», – произнесла леди Старк. «Пока шел турнир, пришли шесть человек, вооруженных ножами и арбалетами. Их предводитель Рамси выстрелил в Тириона. Трое из них сбежали. Да, мы не знаем, был ли он заказан домом Болтонов, но кому это выгодно? Кто сказал, что смерть Тириона не будет означать мира между Севером и Троном?» – напомнил Джон. «Умно. Слышно, как лорд Болтон говорит, что Тириона следует пощадить, ища мира, а потом он убивает беса, и дом Ланнистеров обвиняет нас», — покивал Старк. «Нет никаких доказательств, Роб. Нельзя обвинить его без доказательств», — напомнила Кейтлин. «Доверие должно быть заслужено, а сейчас у лорда Болтона его нет. Я знаю, что не могу арестовать его. Джон, что нам делать с бесом?» — спросил Роб. «Если Болтоны хотят его смерти, мы должны застать их врасплох. Как говорит Черная Рыба, на войне никогда не исполняя желания врага», – произнес его брат. В тот же вечер целый батальон гвардейцев повел Тириона Ланнистера в башню. Не только Карлик, но и Брон, Подрик Пейн и Вилар были освобождены из клеток. Всех троих заковали в цепи и оставили возле двери под усиленной охраной. Тирион, прихрамывая, медленно поднимался по лестнице. И все же это было значительно лучше по сравнению с клеткой. На столе стояли кувшины с водой и элем. Тарелки с вареными вкрутую яйцами и холодной курицей стояли рядом с тарелками со свежим черным хлебом. Джимми и Киван Ланнистер уже сидели, а снаружи стояли стражники. Призрак и Серый Ветер уже приступили к обеду, пожирая двух целых цыплят и ища еще. «Вина нет, у меня пересохло во рту», — сказал Тирион, ухмыляясь закатившимся глазам своего дяди и брата. «А ты наглец», — отметил Роб, наполовину раздраженный, наполовину удивленный. «Виноват. Мой отец сказал бы, что я дерзок с самого рождения и не собираюсь меняться до самой смерти. Хотя, полагаю, ты не собираешься меня убивать. Если бы ты этого хотел, то не отпустил бы меня и не привел к моей семье». Киван налил в кружку воды и протянул ее Карлику. «Лорд Старк, я прошу вас сохранить жизнь Тириону. Его поступок был глупым, но он сделал это, чтобы освободить своего брата. Мир предпочтительнее войны. Мой брат очень рассердился бы, если бы убили одного из его детей. Нам все равно, если Тайвин рассердится. Но мы хотим, чтобы наш лорд-отец был возвращен, и ради этого мы готовы пойти на сделку», — ответил Роб. «Несмотря на ваше преступление, мы готовы освободить вас, но по двум причинам. Во-первых, ты должен признаться в большом зале, что нарушил гостевое право. А во-вторых, ты скажешь Тайвину Ланнистеру, что Нед Старк должен быть освобожден и вернуться в качестве лорда Винтерфилла», — поставил условия Джон. «А ваше решение как-то связано с утренним нападением? Кто были те люди, которых ты убил?» — поинтересовался Тирион, осушив свой бокал. «Это были люди, которые желали тебе смерти. Я думал, ты чувствовал то же самое прошлой ночью, бастард», — Карлик улыбнулся. Джон пожал плечами. «Ты же знаешь историю про крысу-повара. Боги наказывают клятвопреступников, даже если мы этого не делаем. Мы хотим, чтобы наш отец вернулся к нам как лорд Винтерфилла. Не знаю, смогу ли я это сделать», — начал Тирион, не обращая внимания на сердитый взгляд брата. «Мой отец – упрямый человек, и он может настоять, чтобы лорд Старк принял черное. Если мой лорд-отец хранитель Севера, то он будет поддерживать мир между Севером и троном. Но мы с братом этого не сделаем. Железный трон должен иметь дело и со Станнисом, и с Ренли Баратионом. Армия твоего отца будет заперта в речных землях, если он не заключит мир. Что он будет делать, когда Баратионы нападут на Королевскую гавань? Спросил Роб. Тирион поморщился. Вы верно подметили, милорд. Хорошо, я обещаю поговорить с отцом. Я буду убеждать его освободить лорда Старка с миром между Севером и Железным троном. Передай лорду Тайвину, что я тоже считаю это более разумным выбором. Впереди еще много сражений, и возвращение лорда Старка и его дочери – справедливая цена, добавил Киван. Мой отец не лучший собеседник, но ему не терпится вернуть Джейми, сказал Тирион, намазывая масло на черный хлеб. А мне бы хотелось узнать у него, что он слышал о моих планах от Шей. А можно ли также попросить его вернуть моего оруженосца и доброго товарища? Ты просишь очень многого. Твой наемник нанял убийцу, рявкнул Роб, только по моему приказу. И я в долгу перед этим человеком. На самом деле, если бы вы снова потащили меня перед лордами, я бы потребовал испытания боем с Бронном в качестве моего чемпиона, сказал Ланнистер. Это было бы глупо. Ты слишком сильно испытываешь свою удачу, сказал Джон. Бронн выиграл суд в Орлином гнезде, напомнил Тирион. Потому что леди Арвин, дура, я бы позволил бы тебе выбрать его в качестве чемпиона, а потом сломал бы ему обе руки. И я не думаю, что он бы победил, произнес Сноу. Бес недоверчиво посмотрел на него, но он продолжал. Испытание боем защищает высокородных. Бронн не один из них, и он сознался в своих преступлениях. Твоя маленькая хитрость не поможет тебе избежать правосудия. Ты можешь взять с собой своего оруженосца, сказал Роб, наемника, который тебе присягнул. Но больше не нужно никаких заговоров и глупых трюков. Я хочу, чтобы мой отец и сестра поскорее вернулись. В ту ночь, в большом зале Риверена, Тирион признался в своих преступлениях. Он пообещал, что поговорит с отцом о возвращении Неда Старка на пост главы дома Старк. Джон наблюдал, но лицо Руси Болтона оставалось холодным и молчаливым, ничего не выдавая. Рамси Дастина найти не удалось, и его люди тоже исчезли. В последний день турнира Диэси Мормонта держала победу над Сиром Давином Ланнистером и Сиром Харрасом Харлоу, став чемпионкой. Это было настоящее эпическое сражение, и Моргенштерн Диэси достойно выдержал удар сумрака. В качестве награды за свою победу Диэси преподнесла леди Мейкши своим сестрам корону из красных и белых роз. Это принесло большое облегчение Робу, который опасался, что его объявит королем любви и красоты. В течение следующих нескольких дней царил мир. Торговцы и ремесленники собирали вещи, чтобы вернуться на запад и юг. Гарлан Тирелл и Ауэн Фассори попрощались с Джоном и пригласили его посетить Хайгарден и Сидерхолл. Даже Харрас Харлоу за 3 дня до своего возвращения на корабль Ястреб-пересмешник отдал дань уважения Робу Старку. После того, как гости ушли, Джон занялся своей работой в кузнице и продолжил изготавливать стальные доспехи и оружие. Ворон появился внезапно и вызвал у всех шок. Он прилетел не из Харринхолла или Харровея, а из Королевской гавани. Джон в это время работал снаружи у горячей доменной печи, где проверял новые мечи. Он не обратил бы внимания на прилетевшего ворона, если бы не услышал вой лютоволка. Джон и призрак сразу же бросились к серому ветру. Войдя в солярий, Джон увидел мрачного Бриндина Талли, утешающего плачущую Кейтилин Старк. Лицо Робба было серьезным и холодным, когда он протянул письмо Джону. Призрак подошел к своему сородичу. Джон прочел письмо. По приказу короны Эддард Старк был признан виновным в измене и обезглавлен перед Великой Септой Бейлора. Дому Старк приказано явиться в Королевскую гавань, чтобы преклонить колено. Джоффри Баратион, первый этого имени, король Лендалов, Райнаров и первых людей. Братья молча смотрели друг на друга. Два лютоволка, призрак и серый ветер, стояли рядом со своими хозяевами и скалили зубы в беззвучном рычании. Их глаза были потемнели от ярости. Лорды Севера и Речных земель поспешили собраться в большом зале. Леди Кейтилин, несмотря на слезы, твердым голосом читала вслух послание. За высоким столом Джон сидел по правую руку от брата. По обе стороны от него расположились Черная Рыба и Эдмур Талли. Лорды и леди слушали, как голос леди Старк наполняет зал. Но когда она закончила, начался настоящий хаос. «Мы не будем служить этому львиному ублюдку. Джоффри точно бастард. Иначе зачем ему было убивать Неда?» Ублюдок на железном троне сошел с ума. Мягкий голос лорда Болтона прорезал толпу. «Лорд Старк, вы не думаете, что это приказ лорда Тайвина? как месть за поимку Тириона и Джейми Ланнистеров. «Тирион Ланнистер прибыл в Харрови с посланием от нас», — сказал Роб. «Тейвин Ланнистер желает вернуть своего брата, а мой отец был самым ценным из его заложников. Я думаю, это был приказ Серси или Джоффри. Джоффри — это результат кровосмешения, сын цареубийцы и его сестры», — воскликнул рыцарь Сервин. «Север не может служить бастарду льву. Предлагаю не поддерживать железный трон», — заявил Рикард Карстерк. «Но кого мы поддержим? Станниса или Ринли?» Послышались голоса в толпе. Большой Джон встал во все свои 7 футов, указывая руками на Робба. «Милорды, я не хочу клясться ни перед оленем, ни перед львом. Я видел, что у нас есть король, и его зовут Старк. Есть только один король, которому я дам клятву». Раздался неистовый крик. «Король Севера! Король Севера! Король Севера!» Джон хлопнул ладонью по столу и встал. «Нет, мы приехали на юг не для того, чтобы Роб стал королем. Мы пришли только по одной причине, чтобы вернуть домой отца и сестер. Дом Старк не хочет трона. Мы хотим отомстить за несправедливость по отношению к нашему отцу». В толпе царило смятение. Но, железный трон. Роб встал и жестом руки потребовал тишины, его голубые глаза сверкали, а голос был ледяным. «Мой брат Джон прав. Джоффри заплатит за свои преступления. Милорды, вы поклялись моему отцу, лорду Эддарду Старку. Теперь он был убит мальчишкой королем. Верны ли вы мне? Будете ли вы верны своим обетам? Мы будем сражаться во имя моего отца и сбросим Джоффри с железного трона», — заговорил Робет Гловер. «Но, лорд Роб, за каким королем мы последуем?» Роб посмотрел на Джона, который молча кивнул в знак согласия. «Мы последуем за любым, кто вернет нам справедливость. Тот, кто приведет к нам Джоффри, получит нашу поддержку», — заявил Роб. «Мне не важно, кто это будет, Ринли, Станнис или принц Таргариен. Король-мальчишка приказывает мне явиться в Королевскую гавань, но я пойду туда не для того, чтобы встать на колени. Я приду за Джоффри с огнем и мечом, во имя Нидда Старка. Ни звона кружек, ни клятв на обнаженных мечах, ни заверений в верности, только холодный и пугающий гнев охватил молодого и белого волков. Их не интересовали ни древние титулы, ни зимняя корона, только справедливость и жажда мести имели для них значение. Заметки автора. «Путь королей» — это отсылка к замечательной книге Брэндона Сандерсона. Она очень объемная и имеет сложный сюжет с множеством воспоминаний, но одна из ее главных тем – это идея о том, что иногда нужно делать то, что правильно, даже если это трудно, а не искать легких путей к успеху. На мой взгляд, Каладин Штормблит очень похож на Джона. У него есть чувство чести, он капризен и склонен к отчаянию, а также готов жертвовать ради других и своей семьи. Это описание также подходит и для Гарри Поттера. Несмотря на свою привлекательность, он ужасен с женщинами. Архиву Бурисвита еще предстоит пройти долгий путь, но я надеюсь, что Каладин достигнет великой судьбы и не превратится в бестолкового героя, как телевизионный Джон Сноу в прошлом сезоне. Сюжет об убийце, отравителе, актерах и воре взят из книги. Это, кажется, лишь один из примеров того, как Тирион проявляет сообразительность. Возможно, Мартин хотел показать освобождение Джейми Кейтлин Старк. Ее наивность в этой ситуации кажется невероятной, даже если предположить, что Джейми освободили, то почему его отец отпустил бы Сансу? Это событие приводит к тому, что Роб ссорится с Карстерками. Несколько невинных оруженосцев погибают. В этой же главе мы встречаем Бриенну и узнаем, что Джейми отрубил руку, что запускает его путь искупления. Однако я не совсем понимаю, какую роль должен был сыграть отравитель. Насколько Тейвин был осведомлен о тайных замыслах Тириона, я полагаю, что ему было известно очень многое. Тейвин кажется мне человеком, который во всем стремится к контролю, и именно поэтому отношения с его детьми впоследствии возникли непреодолимые проблемы. Был ли он в курсе интрижки Тириона? Уверен, что да. И если эта женщина сообщит о случившемся своему отцу, который намного богаче ее сына, обладает большей властью и командует 30 000 человек, то что тогда? Я предполагаю, что Шея выдала Тириона задолго до того, как они прибыли в Королевскую гавань. Димон Блэкфейр – один из тех невероятных персонажей, о которых никто ничего не знает. Одна из самых интригующих цитат Трехглазого ворона. «У меня есть свои призраки, Бран. Брат, которого я любил, брат, которого я ненавидел, женщина, которую я желал, ненавистный брат, Эйгор Риверс из Бракенов, а женщина, Широморская звезда. Но кто же возлюбленный брат? Большинство полагает, что это король Дейрон добрый. Но Дейрон был на 22 года старше Бриндина Риверса и уже стал отцом. Неужели Дейрон действительно был так близок к незаконнорожденному сводному брату, когда у него были дети и придворные? Сомневаюсь. С другой стороны, я вижу одинокого Деймона Уатерса, защищающего своих незаконнорожденных братьев. Конечно, прежде чем получить черное пламя, Деймон мог захотеть сбежать в Эссос. Неужели Тиша так легко прощает Тириона? Мне кажется, ее чувства очень неоднозначны. Она любила его, возможно, любит и сейчас, но он бросил ее в беде и, в конце концов, изнасиловал. Однако, думаю, она бы попросила сохранить ему жизнь. Она не простила его и не желает, чтобы Ланнистеры имели какое-либо отношение к ее семье. Ни Тирион, ни Джейми пока не обнаружили Гериона. И да, Герион спасает жизнь своему отцу. Роб – превосходный тактик, но не очень хороший стратег. Одной из его самых серьезных ошибок стало взаимодействие с Руси Болтоном. Хотя Роб обоснованно опасался его, об этом прямо говорится в книге дважды, он все же доверил ему значительную часть своей армии. В битве при Зеленом Зубце Руси командовал войсками и захватил Харренхолл. Затем он приказал людям Старка отправиться в Сумеречный Дол, где их убил Гора. Задолго до Красной Свадьбы стало ясно, что Болтоны предали Робба, но никто из его советников этого не заметил. Джон был шпионом Робба, поэтому динамика их отношений отличалась от обычной. Даже если Джон не сможет предоставить доказательства того, что Рамси Дастин, Болтон, это не изменит того факта, что Болтоны – умные и коварные люди. Огнем и мечом – это выражение, которое леди Ранна Вибер использует в «Присяжном рыцаре». Она потрясающая и, кстати, бабушка Тайвина Ланнистера. Было бы еще лучше, если бы она сбежала, чтобы присоединиться к Дункану Высокому на Тарте, когда она исчезнет с утеса Костерли. Тогда она также может быть родственницей Бриенны Истарта. Некоторые из менее известных персонажей являются самыми интригующими во вселенной год. Глава 16. Планы сражения. Когда Тирион вернулся в лагерь, он увидел, что там кипит жизнь. Стражники в броне стояли неподвижно, держа в руках копья, бдительно смотря по сторонам. Вокруг большого малинового шатра, украшенного золотыми львами, Тирион заметил, по меньшей мере, дюжину мальчишек, которые были напуганы. Это был очень плохой знак. Присутствие такого количества оруженосцев означало, что их лорды встречались с его отцом. Ни один разумный знаменосец не хотел бы проводить много времени с Тайвином Ланнистером. Характер старого льва никогда не был добрым, а северяне не сделали ничего, чтобы улучшить его. Тирион прошел через полог палатки, увидев дюжину командиров, большинство из которых выглядели так, словно хотели оказаться в другом месте. Только Адам Марбрант и Григор Клиган выдерживали яростный взгляд отца. Тайвин Ланнистер сжимал в руке письмо, и он был рад, что не он несет именно это послание. Тирион откашлялся. «Отец, у меня есть предложение от Робба Старка. Он готов подписать мирный договор в обмен на лорда Старка и его сестру», — сказал он, и ему в ответ бросили письмо. В зале воцарилась тишина, пока он читал новости о казни Неда Старка. «Север будет очень разгневан, узнав об этом», — сказал Харрис Свифт. Человек без подбородка сжал свои бледные, женственные руки. «Да, спасибо, что озвучили очевидное», — произнес Адам Марбрант. «Тирион, приятно видеть, что ты жив. Милорд, мы должны быть уверены, что король не убьет других заложников. Иначе», — начал Роберт Бракс, — «убирайтесь все». Тайвин Ланнистер не повышал голоса, но аура угрозы была ясна. Тирион развернулся, чтобы уйти вместе с другими лордами и рыцарями, прежде чем отец окликнул его. «Кроме тебя», уходя, Адам Марбрант шепнул Тириону. Ворон прилетел всего несколько часов назад. Новость распространилась по лагерю. Тирион кивнул. Одним махом племянник добился того, что война будет долгой и кровопролитной. Он в развалку подошел к столу и сел рядом с отцом. К его великому удивлению, Тайвин налил ему стакан воды. «Как Джимми?» – поинтересовался Тайвин. «С ним хорошо обращаются. Он находится в башне вместе с дядей Киваном, Вильямом, двумя сыновьями тети Джинны и находится под тщательной охраной. Роб Старк и Джон Сноу готовы были обменять его на Неда Старка, но те настояли на том, чтобы их отец оставался лордом Винтерфилла. Я не знаю, что будет теперь, когда обмен невозможен», — сказал Тирион. Тайвин стиснул зубы. «Этот мальчишка — полный идиот и сумасшедший. Моя сестра знала об этом?» — спросил карлик. «Серсия говорит, что план состоял в том, чтобы отправить Неда Старка на стену после того, как он признался в измене и отказался от своих заявлений о незаконнорожденности. Но Джоффри пожелал его смерти, а она была слишком слаба, чтобы остановить его. Слишком слаба, чтобы удержать 13-летнего мальчика под контролем. А теперь Нед Старк мертв. Я бы предпочел, чтобы армией Севера командовал Нед Старк, а не его сыновья, сказал Тирион. Два сына, но законнорожденный только Роб Старк. Этот бастард опасен. Он построил новую печь, которая производит большое количество высококачественной стали. Он построил мост через Трезубец, а затем, по слухам, приказал его разрушить, рассказал Тирион. Опасен для тебя. Он запер тебя и твоих людей в железной клетке, усмехнулся старый лев. Ты знал о моих планах, знал, что моя жизнь может оказаться в опасности, если они провалятся. Твой глупый заговор провалился. А что касается твоих людей, то деньги, которые ты им платишь, они получают от меня. Но ты не мертв, и это показывает, что Старки умнее Джоффри, сказал Тейвин, крепко сжав свой кубок в кольчужном кулаке. Тирион задумался, представил ли отец, что этот кубок принадлежит Джоффри или его сестре. Я бы принял их предложение и освободил Неда Старка, чтобы он вернулся на север, если бы Мерцелла была помолвлена с Роббом Старком. Тирион чуть не выплюнул воду. Что, моя сестра не согласилась бы? Тогда она дура. Ее внуки будут править севером. И если наследник Винтерфилла женится на Мерцелле, Старкам придется принять ее детей на железном троне. Его отец думал только о власти и наследии. Счастье детей и внуков никогда не имело значения. Джоффри может не согласиться. Он не любит Старков, а он, король, предупредил бес. Тейвин усмехнулся, показывая, что он думает о мнении короля. Кто наш самый опасный враг? Тирион остановился, чтобы подумать. Его отец задавал этот вопрос только в том случае, если ответ был очевиден для него, но не ясен для всех остальных. Станнис Баратион, догадался он. В глазах Тейвина так быстро промелькнуло одобрение, что Тирион подумал, не показалось ли ему. Станнис представляет большую опасность, чем все наши враги вместе взятые. Что будет, если он выдаст замуж Ширин Баратион за Робба Старка? Девочке всего 10 лет, и у нее серая хворь. Неужели Старки не задумаются, сможет ли она родить ребенка? Недоверчиво спросил карлик. Она примерно одного возраста с Мерцеллой. Если люди поверят этой лжи о Серсии и Джиме, то эта девушка станет наследной принцессой. Ее рука в браке стоит дорогого. Если Робб Старк женится на Ширин Баратион, а дом Старк заключит союз с домом Рин, тогда это снова будет восстание Роберта. Станнис Баратион является претендентом на корону, и в союзниках у него были бы север, речные земли и долина, закончил Тирион. Ты не такой дурак, каким кажешься. Мы проиграем точно так же, как Таргариены. К счастью, Станнис слишком близорук, чтобы заключить такой союз, сказал Тейвин. Или он хоть немного заботится о счастье своей единственной дочери, подумал Тирион. Что стал ли? Есть ли вражда между ними и Старками? Спросил Тейвин. Хастеру Талли осталось немного. Он не покидал замка на турнир и даже на пиру выглядел неважно. Что касается Эдмура и Бриндина, то они приняли Робба как одного из своих. Сир Бриндин – один из ближайших военных советников Робба Старка. Тейвин нахмурился. Это нехорошо. Черная рыба – опытный командир. Он хорошо сражался в войне девятигрошовых королей и восстании Роберта. Если молодой волк доверяет ему, значит, мальчик достаточно умен для ведения войны. У них обоих есть способности для войны. Я поговорил с Джейми и Киваном. Они были застигнуты врасплох на поле боя. Ходят слухи, что планы сражения были придуманы и молодым волком, и белым волком. И прежде чем вы спросите, эти двое верны друг другу. Их воспитывали как Старков. Старки могут быть верны своей чести, но есть и другие лорды, которые не всегда следуют этому пути. Мы все еще можем победить их, если воспользуемся амбициями их знаменосцев, сказал Тейвин. Тирион понял, что имел в виду его отец. У каждого великого дома есть проблемы со своими знаменосцами, но не каждый может привести в пример Рейнов из Кастамери как пример неверности. Однако он задавался вопросом, не ошибается ли его отец в своей оценке врагов. Я не уверен, что Джон Сноу сильно беспокоится о чести. Он угрожал отрубить человеку пенис, чтобы заставить его признаться. Он запер меня в клетке, чтобы я там умер. Он ведет себя совсем не так, как Нед Старк. Бастард достиг своих целей. Ты все еще жив. Его угрозы заставили тебя признаться в заговоре перед северными лордами и потребовать освобождения Эддарда Старка. Но львов боятся больше, чем волков, с пренебрежением сказал старый лев. Может, это и правда, но лютоволк – совсем другое дело. Джон Сноу напомнил Тириону Тайвина Ланнистера. Мальчику могло быть 16, но в нем чувствовалась жесткость и сильная, почти фанатичная преданность семье. Тирион недооценил бастарда, и это едва не стоило ему головы. Он все еще не мог понять, как Сноу так быстро узнал об убийстве. Отец решил отправить Тириона в Королевскую гавань. Там он должен был стать десницей короля и, если потребуется, силой заставить сестру, племянника и членов Малого Совета подчиняться. Тириона это вполне устраивало. Оставлять Шею было не так уж тяжело. В городе его ждали вино, еда и множество доступных женщин. Ему не нужно было опасаться, что его казнят, заморят голодом или изувечат. После того, как он провалил свою миссию из-за Джоффри, Тирион мечтал оказаться как можно дальше от речных земель. Пусть его отец сам разбирается с волками. Тирион покинул речные земли, когда Тайвин начал рассылать письма в утес Костерли, Золотой Зуб и Эшмарк. На следующий день после получения новостей Роб созвал утром в солярии собрание для всех лордов и командиров севера и речных земель. Даже дамы, которые обычно не размахивают шипастыми булавами, пришли навстречу. С самого рождения Роб Старк имел сходство с Талли. Широкие плечи, глубокие голубые глаза и густые блестящие рыжевато-каштановые волосы. Однако в то утро он больше напоминал Старка, его лицо было мрачным и суровым, а взгляд был жестким, как у человека, привыкшего к холодным зимам. Джон стоял рядом с Робом, а призрак и серый ветер настороженно и даже недоверчиво смотрели на большую толпу. После объявления о казни Неда Старка Роб и Джон уединились в Багараще, небольшом светлом саду, не похожем на мрачный лес Винтерфилла. Там, у стройного молодого дерева чердрива, они сражались друг с другом затупленными мечами. Их лютоволки были единственными зрителями. Роб был сильнее и искуснее в атаке, но Джон оказался проворнее. Несколько раз он ловил брата на контратаке. Когда через несколько часов они вышли к почетному караулу Робба, покрытые синяками и побоями, братья уже знали, что им делать дальше. У них не было времени оплакивать Эддарда Старка. Джон и Роб могли бы в другой жизни рубить деревья мечами или молиться старым богам о справедливости. Но сейчас лучший путь – это уничтожить армию Ланнистеров и заставить Джоффри заплатить за все. Никто не слышал истории о том, как Нед Старк пытался забиться в угол, когда узнал о смерти Брандона и лорда Рикардо в огне. Их отец лорд призвал своих людей и отправился на юг, чтобы заключить союз и свергнуть железный трон. Они должны пройти этот путь или умереть, пытаясь. Во время дуэли Джон и Роб скорбели о смерти отца. Теперь же пришло время действовать. Когда дверь в переполненную комнату закрылась, Роб встал рядом с Джоном. «Уважаемые лорды и леди, у меня есть еще одна новость. Не только север и речные земли участвуют в этой борьбе. Ренли Баратион собирается жениться на Маргарите Реллой и объявить себя королем», — сообщил Старк. Новость вызвала оживленное обсуждение среди собравшихся. «Лорд Роб, откуда вы узнали об этом?» — поинтересовался Тион Грейджой. Джон узнал эту информацию на турнире. Он считает, что большинство людей штормовых земель последуют за своим верховным лордом. С учетом мечей Тиреллов и домов простора, это даст ему армию в 70 тысяч человек, а возможно и больше, — ответил Роб. «Тогда он займет железный трон», — произнес Стивран Фрей. «Но как можно победить такую огромную силу? Они все еще слабые южане. Они падут под натиском северной стали», — заявил Большой Джон. «Амберы никогда не отличались дипломатичностью. Я не собираюсь воевать с простора. Север готов поклясться в верности тому, кто принесет нам голову Джоффри. Однако мы мало знаем о Ренли Баратионе. Станет ли он объединяться со своим братом Станнисом? Может ли север следовать за ним, и сможет ли он победить Ланнистеров?» Последние слова Робба были встречены одобрительными возгласами. Молодой волк поднял руки, призывая к тишине. «Поэтому я намерен отправиться в Горький мост, чтобы поговорить с Ренли и узнать, даст ли он нам людей и мечи для освобождения речных земель. А в мое отсутствие мой брат Джон будет командовать армиями севера и речных земель», — объявил Роб. Джон бы усмехнулся, увидев возмущение на лице леди Старк, если бы дело не было таким серьезным и если бы он не наблюдал за Болтонами и Карстерками. Кейтлин Старк не любила его, но люди Винтерфилла выполняли приказы Робба. То же самое нельзя сказать о других северных лордах. Последовало некоторое потрясение, но Руси Болтон хорошо скрывал свои чувства, а Рикард Карстерк лишь скривил рот от отвращения. Однако почетный караул Робба был вполне доволен таким поворотом событий. «Роб, ты не можешь ожидать, что лорды и рыцари последуют за ним», — начало леди Старк, он, моя плоть и кровь, милорды и рыцари, вы же поклялись в верности Неду Старку, мой отец всегда говорил, что пусть у Джона и нет его имени, но есть его кровь, мы, два старших сына Эддарда Старка, и я жду, что вы последуете за Джоном, как следовали бы за мной или за любым другим Старком. Джон гордился своим братом. Всего пару месяцев назад Робб был таким же неуверенным в себе, как любой молодой воин перед битвой. Но теперь, даже не будучи коронованным, он держится так же величественно, как любой древний король Зимы. «Милорд, мы понимаем, что вам, возможно, придется поговорить с королем Ренли. Но как нам быть уверенными, что ваш брат будет выполнять ваши приказы? Мы не хотели бы возникновения недопонимания в ваше отсутствие», — шепотом спросил Руси Болтон. «Милорды, мы с братом детально обсудили наши планы сражения, и я доверяю ему. Вместе мы решили, как атаковать армию Ланнистеров». «Джон», — сказал Роб, отступая так, чтобы все внимание зала было приковано к незаконнорожденному сыну Винтерфилла. «Армия Ланнистеров уже три луны терзает речные земли, но в своих атаках они продемонстрировали свою силу. Я разговаривал со многими, кто пострадал от этих набегов, и в их словах есть закономерность. Леди Смолвуд, расскажите, пожалуйста, о нападении на желуди». Равелла Смолвуд быстро пришла в себя от удивления. «Желуди – это небольшая крепость, но ее стены очень крепкие. Мы не смогли остановить бандитов, и они сожгли наши поля и угнали весь скот», – сказала она. «Лорд Дарри, что еще, кроме замка на ваших землях, они разрушили?» – продолжил опрос Сноу. Девятилетний мальчик моргнул и ответил. «Мистер говорит, что они разграбили наши склады с зерном и украли головки сыра. Лорд Пайпер, а когда гора напал на розовую деву, что он взял с собой?» – спросил Сноу. «Они сожгли замок и земли, а также увели с собой много повозок. Мы потеряли много сушеного мяса и рыбы», – ответил Клемент Пайпер. «Какая разница, что они взяли? Теперь этого нет?» – с иронией спросил Тион. «Они берут еду, но это часто случается на войне», – ответил Черная Рыба. «Тейвин Ланнистер отправил сюда людей не только для грабежей и поджогов. Они должны были обеспечить армию продовольствием», – сказал Джон. Он кивнул Читу и Герри, и те достали карту речных земель. Три развилки трезубца были четко обозначены большой белой точкой, указывающей на армию Ланнистеров в Харовии. По краям карты красным цветом были нарисованы границы королевских земель, долины, севера, западных земель и простора. «У Тейвина Ланнистера большая армия, которая требует много припасов», — продолжил Джон. «Сир Стиврон, скажите, плодородны ли земли возле этой переправы?» Седовласый старик покачал головой. «Только возле Трезубца. Есть несколько ферм, но дальше к востоку земли каменистые. Королевский тракт везет людей, а зеленый зубец — торговлю и припасы. Если Ланнистер отойдут от реки, они найдут в основном леса и скалистые холмы. Наша армия прорвала осаду Риверона, и этот замок стоит на речной дороге, которая связывает Ланниспорт и речные земли. Таким образом мы можем перекрыть все поставки с запада. Простор сражается за Ренли. Они не будут доставлять еду Ланнистерам по золотой дороге. Что касается долины», — произнес Сноу. «Моя племянница полностью закрыла долину Арин. Чертовы ворота закрылись крепче, чем пизда шлюхи после того, как ты потеряешь свой кошелек», — сказал Черная Рыба. Несколько присутствующих дам возмущенно ахнули, но многие мужчины кивнули. Они прекрасно понимали описанное затруднительное положение. «Верно, значит, Тейвин Ланнистер не может добывать пищу ни с севера, ни с запада, ни с юга, ни с востока. У него 30 тысяч солдат и 10 тысяч конников. Что они будут есть? У них все еще есть лорды из королевских земель. Риккеры, Разби, Стокварты, там много ферм», — напомнил лорд Мутон. «Да, но у этих лордов есть и другая проблема. Королевская гавань. В городе живет полмиллиона человек, и их кормит простор, штормовые земли и они. Милорды, я утверждаю, что война распространится за пределы речных земель. Как только Ренли коронуется, Тиреллы больше не будут присылать еду. Баратионы закроют и штормовые земли, и земли возле драконьего камня. А Тейвин Ланнистер будет отчаянно нуждаться в припасах. Все, что он берет у разбейста кварта, не сможет прокормить трон», — ответил Джон. «Ты хочешь, чтобы мы заморили их голодом? Ослабить Ланнистера, уничтожив его доступ к продовольствию», — высказал свои мысли вслух Черная Рыба. «Но, что будет с людьми в речных землях? Если Ланнистеры умрут с голоду, то и они тоже, неуверенно высказался Эдмурт Алли. В военное время от голода страдают в первую очередь простые люди. Голодный человек слабее и не может сопротивляться, поэтому его легче убить. Это эффективная военная стратегия. У Тейвина Ланнистера есть Харренхолл, но ни одна армия не может обойтись без еды, сказал Бриндин Талли. Я понимаю вашу обеспокоенность, лорд Эдмур, но дом Ланнистеров гордится тем, что имеет самую лучшую и хорошо оснащенную армию. Мы видели это в Шепчущем лесу, где рыцари Ланнистеров скакали на лошадях. Это большие и грозные в бою кони, но они едят гораздо больше, чем обычные скакуны. Например, обычный конь может съесть 25 фунтов зерна в день. У Тейвина Ланнистера 10 тысяч лошадей, и только для его кавалерии нужно более 200 тысяч фунтов зерна в день, дополнил свой рассказ Бастард. Какое это имеет значение, Сноу? Он мог просто пустить лошадей в поле. Они могут есть траву и уходить в лес Грейджой. Сноу прав. Я столкнулся с подобной ситуацией в Эссосе во время войны девятигрошовых королей. Вы можете позволить своим лошадям пастись, но тогда они становятся легкой добычей для воров и разбойников. Милис Ужасный собрал сотни дотракийских и тирошийских бандитов. Пока наши лошади паслись на открытой местности, они крали наших скакунов и мулов. Это была огромная проблема, сказал Черная Рыба. Разве это по-рыцарски, нападать на животных? Спросил молодой Лиман Дарри. Это война, лорд Дарри. Итак, лорд Старк отправится на юг, в Горький мост. Мы же пошлем людей, чтобы они расчистили путь и убили всех Ланнистеров, которых встретит на пути к Высокому Сердцу, Желудям и Каменной Септе. Мы будем контролировать всю эту линию с севера до Сигарда и с юга до Золотой Дороги, чтобы ничто не могло прийти из западных земель к людям Тейвина. Затем мы развернем людей на восток по речной дороге. Лорд Болтон, лорд Карстерк, обратился он к своим вассалам. Я хочу, чтобы все фуражеры Ланнистеров были убиты. Необходимо лишить армию Тейвина возможности получать продовольствие на этих землях. А если люди горы решат показаться, то они должны потерять свои головы. Мои всадники тоже помогут. Разведчики будут искать лошадей по ту сторону Трезубца, отряды наемников или людей Ланнистеров. Если мы найдем их линии снабжения, то сможем атаковать и бежать, сказал Черная Рыба. Голод на поле боя убивает страшнее, чем мечи, сказал Сноу. Сегодня вечером я уезжаю в Горький мост. Путь не близкий, мне понадобится несколько дней, чтобы добраться туда. Через месяц я вернусь, и силы Ланнистеров к тому времени будут ослаблены. Тогда мы сможем атаковать, сообщил всем Роб. Лорд Старк, Тейвин Ланнистер не единственный, кому стоит беспокоиться о еде. У нас тоже есть десятки тысяч людей и 5000 лошадей. А как же наши припасы? Армия не может оставаться здесь много месяцев без налаженной линии снабжения, заметил Руси Болтон. Мы разделяем вашу обеспокоенность, лорд Болтон. Я поговорю с лордами Простора. И я верю, что у Джона есть план, как это исправить, ответил Роб. И его брат кивнул. В то утро у Джона было много забот. Он не только занимался кузнечным делом и подземельями, но и встречался с несколькими лордами и их верными командирами. Для размещения людей и припасов можно было использовать три места – Желуди, Розовую Деву и Каменную Септу. Желуди и Розовая Дева принадлежали домам Смолвудов и Пайперов соответственно. Каменная Септа – это город, окруженный стенами, расположенный к северу от границы с Простором. Несколько рыцарей, представляющих младшую ветвь Асгреев, владели крепостными замками недалеко от города. С помощью Черной Рыбы Джон попросил Харнвудов, Форестеров и Главеров сотрудничать с речными лордами, чтобы те изгнали всех Ланнистеров к югу от Риверена. Важно, чтобы северяне и лорды с речных земель могли координировать свои действия и обмениваться информацией. Джон приказал создать сеть постов, где люди на быстрых лошадях могли бы передвигаться от одного замка к другому, предупреждая о любых вражеских солдатах. Вороны могли перелетать только от замка к замку, а наличие верных гонцов, даже если это были мальчики или оруженосцы, гарантировало бы, что ни один ланнистерийский фуражер не сможет избежать обнаружения. С внешними всадниками и более надежными линиями связи у рейдеров больше не будет элемента внезапности, и вместо этого они столкнутся с засадами и преследованием. Джон держал в секрете свою способность превращаться в воронов и волков, а его способности знали только Роб, Черная Рыба и трое сыновей Блэквуда. Конечно, ходили слухи, да и северяне шепотом пересказывали древние легенды о варгах, таких как Гавин Серый Волк, король варгов, убитый древним королем Зимы Старком. Когда Старк уже собирался отправиться в путь, Джон решил навестить Робба. Старк планировал выехать поздно, взяв с собой полдюжины вооруженных людей и столько же членов своей личной гвардии. Многие хотели отправиться с ним, но он выбрал смешанную группу, состоящую из речников, Патрика Маллистера, Оливара Фрия и Лукаса Блэквуда, и северян, Робина Флинта, Доннила Локка и Ауэна Нарри. Кейтлин Старк также настояла на том, чтобы поехать вместе с ними, и ее сопровождали несколько верных стражников из Винтерфилла. Но самое главное, Серый Ветер будет присматривать за Роббом. Джон доверял лютоволкам больше, чем любому человеку, и предупредил Робба, чтобы тот с подозрением относился ко всем, кого лютоволки не любят. Он дождался, пока Талли уйдут из Солярия, и только потом вошел. Эдмур Талли мог бы стать следующим правителем Трезубца, но даже речники чаще обращались за советом в военных вопросах к Джону Сноу. Молодого волка не зря называли проницательным в вопросах войны, и он выбрал Джона Сноу своим доверенным лицом в этих делах. Джон вошел в комнату и увидел, что его брат глубоко задумался. Серый Ветер, однако, выглядел скучающим. Джон взял кувшин и налил два кубка разбавленного вина. «О чем ты думаешь?» – спросил он. Его брат поднял голову и слегка нахмурился. «Если бы я был королем Севера, я мог бы узаконить тебя. Ты был бы Старком», – сказал Роб. Джон сел и ответил. «Я уверен, что леди Старк стала бы еще счастливее. Роб, нам не нужно, чтобы наши знаменосцы слышали о каких-либо разногласиях в доме Старк». Роб фыркнул. «Наши знаменосцы жаждут победы в сражениях. Если со мной что-то случится, ты должен будешь встать во главе Севера. Бран не может командовать армией. Увечье не позволит ему стать тем, кто воодушевит людей следовать за ним. Роб, ты не умрешь. Единственная опасность, которая тебе грозит, это переедание на пиру у Тиреллов. Не позволяй себе слишком много жареного лебедя и не сиди на вершине пирога с голубями, и все будет хорошо. Тебе больше грозит помолвка с краснощекой Фассори или, может быть, с Редвин», — пошутил Сноу. «А у них правда есть пироги с живыми голубями? А что будет, если птицы накакают в пирог?» — заинтересованно спросил Роб, на мгновение отвлекшись от разговора. Джон вздрогнул. «Не знаю, но лучше съесть жареного цыпленка или оленя. Разве ты не хочешь носить фамилию Старк?» — спросил Роб. «Больше всего на свете», — ответил Сноу. «Я хотел бы, чтобы все знали, что у Неда Старка было четверо сыновей, но это может подождать до окончания войны». Роб кивнул и перешел к обсуждению военных вопросов. Тион снова попросил разрешения вернуться на Пайк. Он считает, что, как его единственный сын, сможет убедить Бейлона Грейджея заключить с нами союз. Тион говорит, что железнорожденные могут взять Ланниспорт или даже утес Костерли. Сноу ответил, железнорожденные уже грабили Ланниспорт, но не смогли его удержать. И война будет идти не в закатном море, наши сражения будут вестись на Трезубце, речной и золотой дорогах. Флот Ланнистеров, возможно, изгорел 10 лет назад, но Тейвин Ланнистер усвоил урок. Я сомневаюсь, что все пойдет так, как считает Тион. Что ты имеешь в виду? Спросил Роб. Железный флот неожиданно напал на Ланниспорт, но западные лорды помнят об этом. Они усилили свою оборону, так что Грейджей могут искать добычу в другом месте. Они могут напасть на Щитовые острова, или на Арбор, или даже на Темнолесье. Темнолесье, там мало что стоит грабить. Железнорожденные хотят овса и бревен, недоверчиво переспросил Роб. Я никогда не понимал железнорожденных. Вместо торговли они предпочитают совершать набеги и грабить. Медвежий остров беден, и все же они все еще посылают корабли в 1000 миль к северу, чтобы атаковать его. Бейлон Грейджой, гордый упрямец. 10 лет спустя он все еще может желать отомстить северу, фыркнул Джон. И ты не думаешь, что Тион сможет его убедить? Грейджой не видел своего отца уже 10 лет. Если бы я вернулся из цитадели Мейстером и попросил бы лорда Старка напасть на другого лорда, послушал бы он, и наш отец был гораздо разумнее Бейлона Грейджея. Да, я попрошу Тиона не покидать замок, но есть еще одна вещь, о которой стоит поговорить. Я думаю, что мы должны дать бой на западе. Земли Ланнистеров богаты и плодородны. С таким количеством людей в речных землях и королевской гавани мы могли бы добывать там продовольствие. Это было правдой, но Джон беспокоился, что их силы могут оказаться слишком растянутыми. Я отправлюсь на запад, но моя цель – обеспечить снабжение и заставить Тайвина сражаться на нашей территории, а не на своей. Нам не нужно идти до самого утеса или Кайса. Нам нужно, чтобы люди в речных землях ослабили армию ланнистеров. Чем больше мы будем ослаблять их тяжелую кавалерию, тем лучше. Ведь это основа армии ланнистеров. Мы одержали победу в шепчущем лесу, потому что лошадям противника не хватило места для маневров. А в Риверроне мы победили, потому что у них больше не осталось лошадей. Вполне вероятно, что у старого льва еще больше рыцарей и более сильная армия, чем у цареубийцы. Но это все мои проблемы, а тебе ни о чем будет беспокоиться до следующей луны. Тебе нужно будет лишь кланяться и делать реверансы дамам простора. Возможно, серый ветер влюбится в розу Хайгардена, и тогда ты будешь сражаться с Ренли Баратионом за руку леди Маргери, с улыбкой сказал Джон. Осторожнее, Сноу, иначе я женю тебя на Раванелле Редвин за бочонок золотых арборских яблок, шутливо нахмурился Старк. У Фассовиев прекрасные яблоневые сады, Роб, а у Раванов просто много деревьев. Хотя, полагаю, за мою руку ты готов принять все, что сможешь. Хотя я был бы счастлив стать лордом Хайтауэра, с улыбкой сказал Джон. Братья шутили и смеялись, пока шли к месту сбора. Вооруженные люди и охрана Робба уже находились в седлах. Кейтлин Старк с презрительным видом сидела на лошади. Однако Джон не позволил этому обстоятельству обеспокоить себя. Сегодня Пайперы, Венсы и Гловеры пошлют лишь небольшую часть своих людей, чтобы сопровождать Робба Старка в Желуди. А на следующий день прибудет гораздо более многочисленная группа, которая начнет прочесывать местности и установит систему посыльных, разработанную Джоном. «Вороны отправятся сегодня?» – спросил Роб. «У Хостера уже есть десятки птиц, готовых к полету. Завтра в это же время замки в просторе и королевских землях услышат твое объявление», – ответил Джон. Старк кивнул и сказал: «Удачи тебе, Сноу. До встречи. Надеюсь, девушки из простора не похитят тебя», – произнес он. Два лютоволка играли, кусая друг друга, и призрак остался рядом с хозяином, в то время как его напарник по охоте, серый ветер, трусил вдали. Когда вдали показалась огромная дубовая башня желудей, Роб почувствовал облегчение. Хотя замок и был довольно большим, у него не было рва, а только скромный внутренний двор. Лорд Тиамар, который ехал рядом с ним на протяжении большей части пути, рассказывал об истории дома Смолвуд. Серый ветер больше всего привязался к юной леди Равелле, но и ее муж, и она сама производили впечатление серьезных и надежных людей благородного происхождения, вовлеченных в противостояние ланнистеров и старков. В этот момент к ним подбежал старик в коричневом одеянии с вышитым на нем символом, шестью коричневыми желудями, перевернутыми вверх ногами на желтом поле. Старик был с конюхом и охранником. «Милорд, из Риверрона прилетел ворон», — сказал старик. Смолвуд протянул рабу непрочитанное письмо мейстера. Запыхавшись, мейстер вручил послание. Роб вскрыл письмо от Джона. В письме Джон называл Джоффри бастардом и объявлял, что лорд Роб Старк, хранитель Севера, присягнет на верность любому, кто свергнет Джоффри с трона и отомстит за Эддарда Старка. Как и планировали два брата, вскоре об этом откровенном послании узнают все семь королевств. «Милорд, не согласитесь ли вы быть нашим гостем сегодня вечером?» – спросил Тиамар Смолвуд. Этот человек был весьма навязчив, но дорога была долгой, и Роб хотел взглянуть на окрестные земли. «Я был бы рад, но не хочу вас утруждать. Ужин и ничего более. Леди Смолвуд, вы не могли бы показать мне, где орудовали бандиты? Я хотел бы поговорить с пострадавшими и предложить им любую возможную помощь», — ответил Старк. «Конечно, лорд Старк, благодарю вас за вашу доброту», — сказала леди. «Не стоит меня благодарить, миледи. Мой отец часто навещал своих вассалов и считал, что они не должны страдать из-за игр знати. Я всего лишь стараюсь поступать так же». Он вернулся через несколько часов, все еще полный гнева из-за того, как ланнистеры относились к жизни других людей. Бессмысленные разрушения, изнасилования, жестокость. Если кто и заслуживал смерти, так это гора и его люди. За ужином Роб сидел рядом с лордом Тиамаром и леди Равеллой. За столом сидели и другие лорды, елейный робот Гловер, кузен Венса из Атранты и голодный Климент Пайпер. Еда была простой, но сытной: баранина с грибами, свежий черный хлеб, гороховый пудинг и луковое рагу, запиваемое элем. Лорд Смолвуд попытался угостить его лучшим из каждого блюда, но Роб настоял, чтобы леди Смолвуд и леди Старк попробовали первыми. Они закончили с кружком желтого сыра, прежде чем слуги убрали тарелки. Прежде чем отправиться спать, Роб поблагодарил хозяев замка и приказал своим людям встать рано утром. В сопровождении серого ветра он вышел из зала, а за ним последовала леди Кейтлин. «Роб, Роб, позвала она. Он вздохнул. Этот разговор был не из тех, которые он хотел бы вести. «Да, матушка, вы были мрачны всю дорогу от Риверона. Ты не можешь дать бастарду столько власти. Он и так слишком известен на севере и в речных землях. Он может узурпировать твое положение и отодвинуть Рикона и Брана. А как же семья и долг?» – спросила леди Кэтилин. «Джон, это моя семья, и я обязан тем людям, которые последовали за мной на юг. Они доверили мне свои жизни, и я не могу обречь их на гибель из-за того, что высокородные и септы свысока смотрят на бастардов. Я могу погибнуть или получить ранение в бою. Если так случится, то Джон будет лучшим лидером для дома Старка и Севера. Он намного лучше Брана. Все это видят», — с грустью сказал Роб. «Дорогой, надеюсь, ты никогда не почувствуешь боль от потери ребенка. Бран искалечен, Арья потеряна, а Санса в плену у Джоффри. Я не хочу, чтобы тебе угрожала опасность. Неужели ты не можешь положить конец этой ужасной войне? Я не хочу умирать, но это война. Ребята младше меня гибли в бою. Мы должны отомстить за смерть отца. Дом Старк не позволит бесследно убить своего лорда», — ответил Роб Преско. «Роб, 100 шепчущих лесов не вернут мне Нида. А если Джоффри убьет твою сестру Сансу или они найдут Рию и убьют ее, неужели ты лишишь меня моих дочерей?» — спросила леди Кэтилин. «Я знаю, как тебе тяжело, мама, и мне очень жаль, но мой отец не уклонялся от этого пути. Когда были убиты его брат Брандон и лорд Рикард Старк, он двинулся на юг. А что, если бы Нед Старк был побежден Рейгаром Таргариеном и помилован короной? Как бы Север посмотрел на своего правителя, если бы мятеж закончился перемирием с Таргариенами, которые все еще были бы на троне? Он был бы жив», — сказала женщина. «Жив, но обесчещен. Милость короля — это опасный дар. Я не позволю, чтобы Джоффри и Ланнистеры сохранили мне жизнь и отняли у меня надежды, мечты и честь. Ланнистеры убили моего отца и покалечили моего брата. За жизнь можно заплатить только смертью», — сказал Роб. Он обнял женщину, не обращая внимания на ее слезы. «Я постараюсь не умереть, но на войне никогда нельзя быть уверенным в исходе. Мы можем победить, а можем и проиграть, но одно я знаю точно, Джон верен. Если я погибну, он защитит наш род». Джон перестал барабанить пальцами по столу. Рано утром Чет передал ему запечатанное письмо. Джон объявил, что в середине утра соберет командиров, чтобы сообщить им о любых важных событиях. Он хотел, чтобы лорды как можно быстрее узнали о новостях, а не полагались на слухи. Также он отправил призрака на запад. Лютоволк был самым верным союзником Джона и очень привязался к своему хозяину. Лютоволки считались даром старых богов дому Старков. Размышляя об этой встрече, Джон вспомнил слова одного из представителей дома Бракенов. «И мы вернули каменную ограду. Лорд Бракен, объединившись с Карстарками и Венсами, разбил оставшихся ланнистеров», — сказал Джон. Он не был уверен, кто именно это произнес, Хендри Бракен или Гарри Риверс. Оба мужчины были широкоплечими, с жесткими каштановыми волосами и крепким телосложением, как у буйного Джонаса Бракена. «И много ли потерь понесли мы, освобождая ваш дом?» — вежливо спросил Джон. «Нет, сир, мы превосходили их числом, а вид множества северных знамен заставил их бежать на восток. После этого мы выставили дозорных на холмах возле замка. Каменная ограда занимала половину расстояния между Ривероном и Хоровием, располагаясь всего в нескольких милях к югу от речной дороги и Красного Зубца. Лорд Бракен хорошо справился с задачей, которую обычно выполняет Йомин, охраняя замок, сказал Сноу, обращаясь к довольному Бракену и недовольному Блэквуду. Хотя, по правде говоря, похвала была немного преувеличенной, учитывая значительное подкрепление, но крепость действительно имела решающее значение для контроля над речным трактом. Ведь именно эта дорога и трезубец будут определять исход любой битвы. «Мистер, сегодня утром из каменной септы прибыл ворон», — сообщил Хастер Блэквуд. «Это письмо от лорда Старка, в котором говорится, что их путешествие прошло благополучно. Речники, с помощью главеров и флинтов, быстро укрепляют эти участки». «Роб ничего не говорил о золотой дороге?» — спросил Джон. «Золотая дорога отделяла простор от речных земель, прежде чем подняться на север к Ланниспорту». «Нет, мистер Сноу, но он не сможет переправиться еще несколько часов», — ответил Хастер. «Отправьте воронов к пайперам и верным рыцарям в каменной септе», — сказал Джон. «Они должны внимательно следить за золотой дорогой и быть готовыми к нападению вражеских войск. Люди Бриндина Талли тоже здесь. Они начали совершать набеги на наши территории и воровать лошадей», — сказал Бриндин Блэквуд. «Воровать лошадей? Пфф. когда мы будем сражаться, Сноу, нужно дать отпор Тайвину. Я предлагаю отправить корабли вниз по Трезубцу, чтобы напасть на Харави», — самоуверенно произнес Тионгри и Бжой. «У нас нет длинных кораблей», — ответил Бжон. «Даже если бы они у нас были, разведчики Ланнистеров увидят их за много миль». Бжон не стал упоминать, что северяне не умеют сражаться на кораблях. Только Флинта из Вдовьего Дозора и Мандерли имели опыт сражения на море. «Нет, если мы отплывем ночью и нападем на рассвете», — настаивал Грейджой. «Если застанем их врасплох, то сможем сжечь их фургоны и убить много людей». «Мыслишь как типичный железнорожденный», — усмехнулся Патрек Маллистер. «Но это не делает план плохим. Просто у нас нет кораблей», — напомнил ему Джон. «Почему мы сидим за этими каменными стенами и ничего не предпринимаем? Мы должны сражаться и сжигать замки», — воскликнул Тион. «Мы воюем, Грейджой. Войска Пайперов и Венсов прочесывают юг, а мы перебрасываем людей на восток, чтобы контролировать речную дорогу. Прежде всего нам нужно подготовить поле боя. И единственный замок, который ты можешь поджечь, это Харринхолл. Удачи тебе в этом начинании. Стены там невероятно толстые, и большая часть замка уже сгорела», — ответил Сноу. Когда собрание завершилось, Эдмур Талли задержал Джона. Сын Талли восстановил силы после заключения, но больше не улыбался и не шутил. Это неудивительно, ведь его отец был очень плох и говорил о событиях и людях прошлого невнятно и бессвязно. «Как вы думаете, Сноу, он прав. Нужно ли нам вступать в бой?» — поинтересовался Эдмур. Джон понял, что Эдмур ищет поддержки в вопросе, стоит ли ему участвовать в сражении. Очевидно, что все его мысли были заняты желанием восстановить доброе имя Талли.